Часть третья. Шофер такси бросил иронический взгляд на свою пассажирку. Несмотря на то, что он считал себя незаурядным психологом, ему все же не удалось на протяжении 100 километров разобраться в том, кто она такая, чего она на самом деле добивается и куда именно намерена ехать. Да знала ли она и сама об этом? Выйдя из аэропорта Мариньян, она только сказала на очень правильном французском языке с каким-то неопределенным акцентом: «Мне нужно несколько дальше, чем Карпантра. Вам эти места знакомы?» Как правило, пассажиры никогда не выезжали за пределы Марселя. Откуда же она приехала? Столько самолетов вылетает и садится в течение суток. Укладывая в багажник ее дорожную сумку, он заметил на ремешке ярлычок итальянской авиакомпании. Это тоже мало о чем говорило, так как итальянские самолеты, как и другие, летают и в Гренландию, и в Южную Африку. Как бы то ни было, он согласился на такой дальний маршрут, испытывая, однако, некоторое беспокойство, что если она не заплатит. Однако от этой особы прямо разило деньгами, и дело тут было не в одежде, джинсы и темно-синий пуловер с высоким воротом, а в каких-то неопределенных волнах, исходивших от нее. Несколько раз он пытался завязать с ней беседу, делая замечания относительно дороги или лихости других, после собственного сложного обгона, предлагая ей сигареты, от которых она отказывалась, рассказывая всякие байки и не зная, поняла ли она их толком и на всякий случай громко смеясь после своего рассказа. Когда они добрались до План-д'Аргана, он понял, что из нее ни слова не выжать, и прекратил попытки. Машина шла между двух рядов платанов, и их темные тени ложились на асфальт, шуршащий под колесами. То там, то тут им подавали знаки крестьяне, расставившие лотки с дынями у подножия склона. Как это называется место, куда вы едете? У него нет названия. Его обозлил ответ, единственный, полученный им за всю дорогу. Он все же добивался своего. Я хочу сказать, куда ехать-то после Карпантра. Сейчас это находится между... Тут она вытащила из кармана джинсов листок между Апедом и Руссильоном. Знаю одно, в начале дороги, которая ведет наверх к деревне, стоит трансформатор. Да, но деревня-то как называется? Когда-то называлась Кагуле. Что, переменили название? Нет, просто там теперь никто не живет. Ага. Все любопытнее да любопытнее. Одета как бедная студентка, но не так молода, чтобы быть студенткой. И, видимо, далеко не бедна, раз может оплатить такой чертов маршрут и едет в деревню без названия, где никто не живет. Вас там друзья ждут? Она не ответила, и он слегка пожал плечами. Потом в течение долгого времени только и было, что солнечные пятна вперемешку с тенью, шум мотора, перекрытый подчас в зависимости от ветра яростным стрекотом цикад, да где-то вдалеке вдруг возникала светло-голубая полоса лавандового поля или черное, как вороново крыло, вертикальная стрела кипариса или пылающий огнем возглас мака в мелкотравчатой поросли на щебенке. Проехали по мосту, под которым змеилась грязная речонка. Река Дюранс, а вон там слева Авиньон. «Да нет, нам-то направо, раз мы едем в Карпантра». Он громко расхохотался на собственную убогую шуточку и обернулся посмотреть, как она это восприняла, а она и не слышала вовсе, только смотрела направо, и ветер развивал пряди ее волос, выбившихся из-под платочка. Он стремительно прижался к обочине, поняв по яростному гудку грузовика, что выехал на середину. Наконец оказалось, что надо остановиться на заправку. Он вышел из машины, подошел к задней дверце и спросил: «Может, хотите выйти размять ноги?» Она поблагодарила, сверкнув улыбкой, от которой он обалдел. Девица-то, оказывается, чудо как хороша. Он ее до тех пор толком и не разглядел, а ведь ей только в кино сниматься. Правда, на носу у нее огромные солнечные очки, а вот сейчас-то, когда она их сняла, совершенство ее лица просто потрясло его и заодно успокоило с таким лицом, да не оплатить такси. Он снова сел за баранку и двинулся в путь. справа уже виднелись синевато-серые отроги Люберона, проехали и Карпантра, и Везон-Ля-Ромен, цикады до того расшумелись, что их уже перестаешь слышать, что они, что ветер. Шофер обернулся к пассажирке. «Эй, смотрите, подъезжаем. Еще 8 километров после Руссильона. Так мы сейчас как раз в Руссильоне. Охристо-желтые дома, столетние платаны, старики присматривают с порога за детишками. Мячик покатился под колеса, за ним бросился мальчишка. Ну, крепкие у них нервы, у здешних-то. Выехали из деревни, проехали еще несколько километров, и машина замедлила ход. Вы говорили, трансформатор, верно? Он уже не рассчитывал на ответ. Машинально взглянул на счетчик. 52 398 франков. Как бы решиться назвать ей такую астрономическую цифру? Ну, в конце-то концов, сама виновата. Надо было заранее договориться о цене. Вот он, ваш трансформатор. Бетонная башня на перекрестке между шоссе и немощенной дорогой, ведущей вверх по склону. Шофер выскочил из машины, увидел указатель с полустертой надписью, прочитал и торжествующе воскликнул. «Кагуле! Вон, видите надпись? 2 километра. Поехали!» Она покачала головой, выражая этим желание выйти здесь. А он продолжал. «То-то я удивился, чтобы у деревни да не было названия. Это только парижане такое могут придумать. Достаньте мою сумку». Он открыл багажник и вынул дорожную сумку, но продолжал держать ее в руках, не зная, поставить на землю или протянуть ей. «Сколько с меня?» Он с трудом решился произнести 52 720 франков и опустил голову, будто сказал какую-то гадость. Рад был бы и уступить. Скажем, 50, вот и все дела. Она ему улыбнулась, сунула руку в сумку. Уж эти-то ручки, можно поручиться, никогда стиркой не занимались, и вытащила оттуда страшнющую пачку банкнот. Его это просто ошеломило. «Вы так при себе все это и таскаете?» Еще одна улыбка. Она протянула 6 купюр. Он взял 5 и одну отдал. Она не взяла. «Ладно, тогда я вам сейчас дам сдачи». Она остановила его. «Ничего не надо. Я с удовольствием с вами прокатилась». Теперь он уж совсем не знал, как поступить, так и остался стоять с деньгами в руках. Но когда он это расскажет ребятам в Марселе... Она же по-моряцкому закинула сумку за плечо, одним движением бедер, улыбнулась еще раз и пошла себе наверх по щебенке. Он еще стоял минуту-другую, глядя ей вслед, любуясь ее бедрами, обтянутыми грубой тканью джинсов, потом покачал головой, будто приходя в себя после сна, уселся за баранку и поехал, погруженный в неясные размышления. Дорога вдруг пошла вниз, в долинку, и Лена, спускаясь по ней на несколько минут, потеряла из виду дома на горе, который видела раньше. Тишина и душистый воздух поразили ее. Иногда какое-то существо быстро тайком убегало в траву, заслышав шум ее шагов, то ли ящерица, то ли кролик. Несмотря на то, что ей предстояло, она чувствовала себя на редкость свободной и молодой, и просто представить себе не могла картины более правдивой, чем та, что представлялась ее глазам. Все вокруг было таким крепким, здоровым и чистым, без подделки, без гнили. Сама не зная, почему, она пустилась бегом, радуясь тому, что ноги и мышцы так хорошо, так верно ей служат. Если не считать дурацкого асфальта теннисных кортов, когда же она последний-то раз бегала просто так, ради собственного удовольствия, без всякой цели, кроме радости от самого бега? Она поднялась на склон, и постепенно перед ней опять появились эти 3 или 4 крупные фермы. Сперва крыши с выпавшими черепицами, потом толстые стены с маленькими круглыми отверстиями, прорубленными под самой крышей, а пониже окна, прикрытые ставнями, потемневшими, испещренными пятнами от старости. Чистый воздух поразительно доносил все звуки. Она услышала, как кудахчет курица, и кто-то играет на гитаре, увидела немного в стороне сарай, а возле него стог сена и колодец рядом с оливковым деревом. Какой-то человек тащил из колодца ведро с водой, он был обнажен до пояса и что-то напевал, следуя звукам гитары. Лена остановилась. Он ее еще не видел. Она поставила сумку на землю и осмотрелась, впивая в себя свет, музыку, запахи, и глядя на загорелую, мускулистую спину этого человека, на только что замеченные ею длинные волосы, завязанные сзади на затылке наподобие косы. Она подумала, что ей сейчас подарено редкое мгновение против ее собственной воли, ибо для этого нет никаких оснований. И все же это напомнило ей другое блаженное впечатление, полученное ею много лет назад в Греции, во время круиза на яхте мужа, когда она, всплывая из глубины морской на поверхность, увидела чуть ли не просвечивающее насквозь в красно-желтых отблесках тело своего любовника. Она перевела дыхание, перекинула опять сумку через плечо и решительным шагом направилась к фермам. Плетеные сандалии ее бесшумно ступали по земле, она была примерно в 10 метрах от этого человека, когда он, что-то почувствовав, обернулся, держа в опущенной руке ведро с водой. «Привет!» Она неловко улыбнулась и ответила «Привет!». Оба стояли неподвижно, он с ведром, она с сумкой, и молча смотрели друг на друга. Ему на вид было лет 20-25. Он был огромного роста, чуть ли не тощий, бородатый, черноволосый, да и вообще весь черный от солнца, кроме зубов, которые перерезали ему лицо, как полоса света, и очень светлых глаз, похожих на прорези в маске. Лена подумала, что никогда еще не видела такого красивого человека, за исключением Марка. Какого черта они там, в Голливуде, делают вместо того, чтобы приехать сюда, за этим трудящимся божеством? С огромным усилием она заставила себя вернуться к действительности, придала лицу какое-то выражение, которое сочла властным. В доме гитара умолкла и уже не подыгрывала этой сцене, и тишина казалась еще более безмерной. Лена резко сказала по-английски: «Я приехала к сестре». Правая бровь парня приподнялась на миллиметр. Он поставил ведро на землю. «Кто такая твоя сестра?» Лена была поражена тем, что к ней обращаются на «ты». Она сглотнула слюну. «Мелина». «Мелина Миколофидис». Парень широко улыбнулся. «Вот это да! Ты, значит, сестра Мелины? Она пошла за растопкой. Пить хочешь?» Тут только Лена поняла, что умирает от жажды. «Нет, спасибо. Давай пей, свежая вода». «Спасибо, не надо». «Да ты только попробуй. Иди сюда, посмотри». Он поставил ведро на край колодца, потом подошел к ней, взял за руку и повел к колодцу, а она не решалась ничего сказать. «Давай, пей». Она уже не могла сопротивляться, наклонилась над ведром, над его синей тьмой и смочила в нем губы. Вода была такой холодной, что обожгла ей рот. Она долго пила жадными глотками. «Значит, это ты жена Сатрополоса, того, что с нефтью?» И он расхохотался. Видимо, она не поразила его. Он сказал это без всякой враждебности, но Лена сухо ответила: «Вы опоздали на 5 лет. Я герцогиня Садерленд». Он ответил ей глубокий поклон с таким видом, что она готова была его убить. «Прошу извинить, ваше сиятельство, я и не знал». И тут же добавил: «Вообще-то здесь герцогиня ты или уборщица особого значения для нас не имеет. Для вас? Ну да, нас тут 7, 3 девки и 4 парня. С тобой еще того лучше будет для круглого счета». Лена предпочла бы пропустить нахальные слова мимо ушей, но не удержалась: «Вы ошибаетесь, без меня и Мелины вас будет 6. «Кто тебе сказал, что Мелина захочет уехать? И кто тебе сказал, что ты не захочешь остаться?» Лена даже задохнулась от такой наглости. «Где моя сестра?» «Да ты заходи в дом, положи сумку и зарой топор войны. Проголодалась?» «Нет». Минуту назад Ты пить тоже не хотела, и все-таки напилась. Он снова взялся за ведро и пошел к дверям фермы. Вблизи эти здания выглядели убогими, ободранными развалюхами, но цвет их был на редкость теплым, желто-коричневым, благодаря окрасившим их солнечным лучам. Лена пошла за ним вслед. Когда она поставила ногу на единственную ступеньку крыльца, он отступил, пропустил ее вперед и шепнул на ухо, словно доверяя тайну. «Вообще-то меня зовут Фаст». Она вошла в огромную комнату с гигантской печью в глубине, глинобитный пол, к стенам каменным, ничем не прикрытым, подвешены старые ржавые сельскохозяйственные предметы, весь потолок заткан паутиной, нет, это даже не потолок, а просто балки, из которых сколочена крыша. В углу широкая соломенная лежанка. Посреди комнаты грубый тяжелый деревянный стол, на нем грязная посуда и ноги парня, а в руках у него гитара. А это Жюльен. Жюльен с улыбкой наклонил голову, а тот объяснил ему: это сестра Мелины. Как тебя звать? Имя-то есть Лена. В общем, Лена. Ладно. Ну, Лена, раз уж ты пришла, берись за дело. Ты теперь в составе нашей семейки. Давай берись за чистку бобов. Самое веселое дело. Спорю, ты этим никогда не занималась. Лена не удержалась, бросила взгляд на свои длинные пальцы с лаком на ногтях. Либо ей все это снится, либо этот парень вовсе чокнулся. Ирена вихрем ворвалась в спальню, сбросила одним движением мокасины, которые так и взлетели в воздух и приземлились неведомо где. С яростью швырнула сумочку, и та пронеслась через всю комнату и, наконец, упала на край кровати, рассыпав все свое содержимое. Шедшие позади нее с чемоданами лакей и горничная сперва растерялись, потом обменялись понимающими взглядами. Ирена всегда ставила себе в заслугу, что никогда не проявляет своего настроения на глазах услуг, поэтому и на этот раз притворилась, будто ее взбесило пустячное происшествие, виновницей которого была сама. «Ну что, помогли бы мне, чем стоять столбом?» Лиза бросилась подбирать мелочи, высыпавшиеся из сумочки, но Ирена тотчас же ринулась к ней, чтобы помешать, изобразив при этом страшную улыбку, вовсе не соответствующую ее состоянию. «Нет-нет, оставьте все это, Лиза, милочка, я сама, я через минуту вам позвоню насчет чая». Лиза почувствовала приближение неминуемой грозы, подала незаметный знак Альберу и вышла вслед за ним. Не успели они закрыть за собой дверь, как Ирена бросилась плашмя на кровать, лихорадочно разыскивая коробочку с таблетками. Отыскав ее, она сразу положила на язык три штуки, сморщила нос, вытащила из ящика бутылку коньяка, сделала большой глоток прямо из горлышка, утерла губы рукой, закашлялась и, согнувшись пополам, потащилась в ванную. Там она полностью отвернула золотой кран умывальника, подставила сложенные ладони под воду и разом выпила ее. Кашель от этого еще усилился. Все не так. Она уселась на биде, опустив голову на сжатые кулаки, скрипя зубами и тщетно пытаясь справиться с приступом гнева и отчаяния. За три дня до этого ей позвонила мать и приказала: «Прилетай немедленно первым же самолетом и не спорь, наша семья в опасности». Как ей хотелось бы послать ее подальше, но она, как всегда, кротко ответила: «Хорошо, мама, прилечу». В Афинах ее ждал неприятный сюрприз. Сестра Лена прилетела туда часом раньше, повинуясь такому же таинственному приказанию. Медея Микелофидис действовала без обиняков. Она тотчас же провела их в свой кабинет, заперла массивную обитую кожей дверь и уселась в свое привычное кресло, напустив на себя вид торжественный и суровый. Перед тем, как заговорить, она встала, быстро крадучись подошла к дверям и стремительно распахнула их настежь, будто опасаясь, что кто-то за ними прячется. Но длинный коридор был пуст. Она снова уселась в кресло, как бы не замечая удивленных взглядов Лены и Ирены, и приступила к делу. «Мы обесчещены, а за бесчестием последует разорение. Ирена и Лена молча ждали продолжения. Озираясь как заговорщик, мать открыла запертую на ключ шкатулку и вынула из нее газетную полосу. «Читайте. Если бы ваш отец прочел такое, он тут же упал бы замертво». Обе дочери с удивлением наклонились к газете и стали читать. Это была статья, напечатанная во французской газете под заголовком «Искусственный рай дочери магната». Лена, казалось, встревожилась, и Рен уже охватило чувство торжества. Она-то на это кривляние не подастся. В статье шла речь об их сестре Мелине, той самой, которая всегда выражала им свое презрение. И вот, пожалуйста, ничего себе дела. По словам журналиста, Мелина, порвав с укоренившейся в семье традицией трудовой честной жизни, обратилась к жизни чрезвычайно свободной. Слово «чрезвычайно» было набрано крупным шрифтом в общине хиппи, поселившейся на юге Франции, на отрогах Альпийских гор. В этой общине, уточнял журналист, все делили между собой досуг, хлеб, сон, воду и любовь. Слово «любовь» тоже было выделено жирным шрифтом. Ну, что вы на это скажете? Медея бросила этот вопрос, вцепившись обеими руками в письменный стол и наклоняясь вперед. Ирена с гордостью подумала, что мать впервые спрашивает у нее совета, приглашает ее к участию в решении, которое будет принято. Конечно, радость ее была несколько отравлена тем, что Лена тоже удостоена этого доверия. Правда, она, дура, этого не оценит. «Это еще не все», — продолжала Медея, — «смотрите». Она вытащила из той же шкатулки связку газет, стянутых резинкой. Большая часть европейских газет перепечатала новость из грязного листка этого журналиста-шантажиста. Ясно было, она ждет, чтобы они высказывались. Ирена со свойственной ей хитростью выступила первой. Бедная Мелина. Как ей, наверное, это тяжело. Вдова Микелофидис так и подскочила. А мне-то каково? А нам всем? Я требую, чтобы ваша сестра прекратила дурить, слышите? Чтобы она вернулась домой. А если откажется ехать сюда с вами, я пошлю за ней полицию. «Вы, значит, хотите, чтобы мы привезли ее сюда?» — спросила Лена, обращаясь к матери на «вы», как всегда делала в особо сложных обстоятельствах, будто была еще ребенком. «Мы обе?» — уточнила Ирена. Медея не дала сразу ответа, раздумывая о том, как лучше вернуть домой заблудшую овцу, потом, наконец, спросила: «А как вы думаете?» Ирена подхватила ее вопрос на лету, ее привела в восторг мысль, что она может послужить посредником в деле восстановления семьи. «Мама, я думаю, будет лучше, если туда отправится только одна из нас. Меньше будет разговоров вокруг этого дела, меньше шумихи». Медея пристально посмотрел на нее. «Ты так, значит, думаешь?» «Да, мама, это мое мнение». Та повернулась к Лене. «А ты?» «Думаю, Ирена права. Если мы обе туда поедем, Мелина может взбрыкнуть». Вдова положила обе ладони на стол. «Отлично, Лена, поедешь ты». Ирене показалось, что ей вонзили в сердце кинжал. Это уж слишком несправедливо. Одно лишь слово матери, и вот ее лишили той важной роли, которая мерещилась ей в течение нескольких минут. Но она, как всегда, не решилась возражать и скрыла досаду, заявив слух обратное тому, что думала. Повернувшись к Лене, она сказала: «Мама права. Ты куда более опытный дипломат, чем я». Она просто задыхалась от этого и добавила: «К тому же у меня масса дел в Лондоне». Мать смерила ее взглядом. «Не может быть и речи о том, чтобы ты вернулась в Лондон. Ты останешься здесь, а я позабочусь о тебе до возвращения твоей сестры с Мелиной. Сейчас нам следует поддерживать друг друга». «Но как же», — попыталась возразить Рена, — «мой муж». Медея презрительно рассмеялась: «Твой муж». Следует сказать, вдова Микелофидис с годами становилась все более невыносимой. Это во всех подробностях поняла Ирена, проведя последующие 48 часов в этом доме, где ее держали в заперти, будто шестилетнего ребенка. У Медеи был комплекс преследования, ей всюду чудились воры. Стоило кому-либо из самых доверенных ее помощников проявить малейшую личную инициативу, малейшую попытку самостоятельного решения, она тотчас обвиняла его в мошенничестве. Помимо этого, она поведала Ирене о своей ненависти к Каленбергу и Сатрополосу, во-первых, из-за того, что они стали для нее свирепыми конкурентами на море, и это невзирая на бесчисленные связывающие их между собой звенья, а во-вторых, по той причине, что баснословные достижения обоих зятьев, она еще не привыкла к недавнему разводу Сатрополуса с женой, были для нее личным оскорблением, ибо она считала себя главой всего предприятия. Короче говоря, Ирена пережила ужасные часы рядом с таким вспыльчивым и недоверчивым деспотом. На утро третьего дня, когда от Лены все еще не было известий, Ирена обратилась к матери с мольбой отпустить ее в Лондон, клянясь, что будет ей звонить и останется целиком в ее распоряжении. Медея была по-прежнему в бешенстве, но все же согласилась. И вот, наконец, она у себя, в своем лондонском доме, сидит на биде, как последняя дура, и чувствует себя несчастной, как никогда. Внезапно она услышала, как открывается дверь спальни, и решила, что это возвращается туда Лиза. Но она продолжала сидеть, застыв все в той же позе, только слегка прикрыла дверь ванной, но створки тотчас же вновь распахнулись от толчка снаружи. Она подняла голову, Герман смотрел на нее с невероятным отвращением. Она удивилась, но ей в голову не пришло переменить позу. Мысль о матери не давала ей покоя, и она тут же призвала мужа в свидетели. «Все она! Вечно она и только она!» Синяя борода молчал. Она продолжала. «Мама совсем уж не в себе. Она выбрала Лену для поездки за Мелиной». Каленберг взорвался. «Плевать я хотел на твою шлюху-сестру. Произошло ужасное дело». Ирена машинально стерла растекшуюся по щекам тушь, которая смешалась на щеках с гримом и перепачкала ей лицо. Что могло быть ужаснее того, что случилось с ней? Мать ее подвергла такому унижению, а тут еще муж обращается с ней хуже, чем с собакой.